Глава 31. Демид. 2 недели и 2 дня. Именно столько я не видел Снежную Королеву. И неизвестно, сколько еще не увижу. Не то чтобы я считал дни, но я прекрасно помню нашу последнюю встречу. Она тогда надела мне на голову тарелку с детской едой, которая выглядела как нечто, что уже съели и переварили. А я, между прочим, ничего плохого в тот момент не сделал. Просто подошел. Обидно было, да. Стоял, как дебил, со светло-коричневой жижей, стекающей по лицу. Смотрел на Снежную Королеву. И все равно мечтал ее поцеловать. Я не надеялся увидеть ее в тот вечер. Это стало сюрпризом. Приятным, несмотря ни на что. Несмотря даже на то, что она не ограничилась надеванием тарелки, а еще и залепила мне звонкую пощечину. Это была первая из трех. «Да ты просто огонь!» — произнес я, схватив ее за руку. «А ты? Какашка, я слышал!» Аленка взяла Егорку, и они с Мироном ушли с кухни. Мирон еще кинул в меня полотенцем, и я смог вытереть лицо. Они, видимо, решили дать нам возможность поговорить наедине. Сама деликатность. Вот только разговора не получилось. «Что ты тут делаешь?» — накинулась на меня Снежная Королева, резко вырвав руку. «Не знал, что ты здесь. Уже ухожу». Она злится. Злость — это та же страсть. Она выглядела почти так же, когда набросилась на меня после возвращения из аэропорта. Глаза также сверкают, нижняя губа также закушена. Так и кажется, что она сейчас сорвет с себя одежду и запрыгнет на меня. «Ну и вали куда подальше!» — крикнула вместо этого она. «Мне кажется, я должен отомстить». «Что?» «Вымазать тебя в сливках, а потом слезать их». «Да ты конченый извращенец!» «Да», — самодовольно усмехнулся я. «Но и ты умеешь отжечь. Помнишь, как сегодня ночью?» Тут я и получил вторую пощечину. Я точно извращенец, потому что от этой пощечины завелся не на шутку. И от раздувающихся в ноздрей Снежной Королевы, от ее пылающих щек, зовущих губ, змей напрягся еще в тот момент, когда я вошел на кухню, а теперь вообще озверел. Долбится башкой в штаны, рвется в обожаемую снежную пещерку. Я двинулся к Снежной Королеве. Она попятилась назад, уперлась спиной в стол. Я подхватил ее и усадил. Вклинился между ее коленей, прижал ее к себе. Она не ожидала от меня такой наглости. На минуту растерялась, обмякла, подчинилась моим уверенным рукам. Я, уже не контролируя себя, потянулся к ее губам и получил третью пощечину, самую болезненную. «Ты вообще охренел?» – завопила Снежная Королева и отправила змея в нокаут, заехав по нему коленом. «Его-то за что?» – застонал я. Змей корчился и обиженно всхлипывал, и я согнулся пополам. «Скажи спасибо, что не воткнула в него вилку», – выдала Снежная Королева. Спрыгнула со стола и выскочила из кухни. Потом я улетел во Владивосток. Не то чтобы сбежал, просто уже были договоренности, а я привык отвечать за свои слова. Решил открыть филиал – открою. Да кого я обманываю? Это был именно побег, и убежать я должен был на полгода. Тогда почему я снова здесь? Как раз сейчас выхожу из здания аэропорта. Я не видел Снежную Королеву больше 2 недель, но прилетел, естественно, не из-за нее. Официальная версия такова. Мне нужно лично решить некоторые организационные вопросы. Без меня никак, ага. Ни по телефону, ни по скайпу, ни с голубиной почтой, так что примчался, чтобы поработать. В мои планы не входит встреча со Снежной Королевой. В прошлый раз я легко отделался, она меня не убила, а дыра в сердце зарастет со временем. Аня. Кокос. 2 кокоса. Нет, лучше 3, чтобы потом не бежать за добавкой. А еще надо прихватить баунти. 10 штук, про запас. Или 20. Кокосы мне нравятся больше, но у них есть один недостаток. Их не так просто расколоть. Нужна физическая сила, а я ею не обладаю. Это как раз тот момент, когда я жалею, что в моем хозяйстве нет мужика. А еще, когда нужно переставить диван, повесить карниз или выгнать из комнаты страшного паука. Если для первых 2 занятий можно вызвать мужа на час, то с последним сложнее. Нет специальных людей, которые бы приехали и унесли из квартиры страшного монстра, но при этом не убивали их. Жалко же паучка. Так, надо еще завернуть в хозяйственный отдел. Я везла тележку по проходам супермаркета, и она была почти полной. А пакеты, между прочим, потом тащить мне. Эх, все-таки мужик в хозяйстве нужен довольно часто. Но не такой, как Демид. Я не видела его больше 2 недель. И ни капли не скучаю. Надеюсь, вообще больше никогда не увижу. Аленка говорит, он все-таки улетел во Владивосток. Сразу после нашей феерической встречи у них дома. В тот день я собиралась поплакать на плече подруги, но мне никак не удавалось это сделать. Сначала мешал Егорка, не реветь же при нем. Потом желание лить слезы утихло. А под финал вечера вообще случилось неожиданное, заявился Демид. Вел себя, как абсолютный отморозок. Схватил меня своими лапами, посадил на стол, полез целоваться. После всего, что было, он еще на что-то надеялся. Надо же быть таким самовлюбленным и самоуверенным павлином. Я хотела уехать домой, но Аленка меня удержала. Уехал Демид. Весь оплеванный и избитый. Я не слабо приложилась рукой к его щеке. Ладонь потом долго горела. Надеюсь, его щека тоже. И я все-таки разревелась на плече у Аленки. Она гладила меня по голове, кормила конфетами и отпаивала чаем. В какой-то момент на кухню зашел Мирон. Долго смотрел на меня, потом вздохнул и... ничего не сказал. «Что?» – хором спросили мы с Аленкой. «Ничего», – отозвался он и достал из холодильника бутылку пива. Повертел ее в руках и засунул обратно. Странный он был какой-то в тот день. Так, я погрузилась в воспоминания и проехала хозяйственный отдел. Что я хотела там купить? Озираясь по сторонам, я зацепилась взглядом за прокладки. Кстати, а какое сегодня число? Я посмотрела на календарь в телефоне. Тот самый, где я отмечаю свой цикл. И поняла, что у меня задержка. 4 дня. Или лучше сказать, всего 4 дня. Это ничего не значит. Или... неужели... «Не может быть!» Я стояла, смотрела в свою тележку, где лежали 3 кокоса, присыпанные горой Баунти. И меня терзали смутные сомнения. Я раньше никогда не любила кокосы. Моей любимой шоколадкой был Сникерс, а не Баунти. У меня бывала тошнота от нервов, но не так часто, как в последнее время. Стоит мне подумать о Демиде, сразу тошнит. И мой цикл всегда работал как часы. Надо купить тест. Хотя дома у меня есть 2. В прошлый раз так и не пригодились, зато сейчас очень нужны. Увидев длинные очереди во все кассы, я бросила тележку и выбежала из супермаркета. Не до кокосов сейчас. Надо узнать, что со мной происходит. Гормональный сбой, задержка на фоне стресса или... я беременна. О, Боже! Мне трудно дышать. Мне страшно и радостно. Я должна сначала узнать все точно, а уж потом задыхаться от счастья, если счастье действительно мне привалило.